после смерти Клавдия, когда военные действия во Фракии были закончены, Вариний вернулся в Рим, надеясь получить от консула Аврелия Котты, собиравшего легионы для борьбы с Митридатом, звание наместника или, по крайней мере, утверждение в звании квестора. Однако к тому времени, как Вариний прибыл в Рим, Котта уже уехал в Азию, а другой консул Луций Лициний Лукул уже сформировал свое войско, но, желая воспользоваться опытом Вариния, которого он высоко ценил, добился избрания его претором Сицилии, поручив ему ликвидировать позорящую Рим войну с гладиаторами. Вот что представлял собой человек, выступивший из Рима через Капенские ворота в 18-й день до июльских календ, 14 июня 680 года от основания Рима, и направившийся по Аппиевой дороге в поход против гладиаторов, которых возглавлял Спартак. У Публия Вариния было 6000 легионеров, 300 всадников, 1000 велитов и 600 прощников, приданных легиону по настоянию претора и лукула, ибо в такой войне необходимо было иметь в своем распоряжении легко вооруженные части. Всего 8000 молодых, сильных, отлично вооруженных воинов. Квестором у Публия Вариния состоял 35-летний Гней Фурий, человек мужественный, умный и отлично знающий военное дело, но кутила, буян и скандалист. Среди 6 трибунов, находившихся под началом Вариния, были и выходцы из знатных патрицианских семей, Кальпурний Бибул, который в 695 году стал консулом совместно с Гаем Юлием Цезарем, совсем юный Квинт Фабий Максим, который во время диктатуры Цезаря был консулом в 709 году от основания Рима, самым старшим в чине между трибунами, был Лелий Кассиний, грубый и недалекий, человек лет 50. Он участвовал в 57 сражениях, 11 осадах и 120 схватках, получил 22 раны и заслужил 2 гражданских венка. Но за 32 года военной службы из-за своего невежества и тупости дослужился только до звания трибуна, которым и оставался в продолжении 11 лет. Быстрым маршем в 3 дня Публий Вариний дошел до Кайеты. Разбив здесь лагерь, он вызвал к себе Павла Гордения Тибуртина, префекта конницы, и приказал ему немедленно пробраться за Капую, собрать там точные и подробные сведения о месте расположения восставших, об их числе, вооружении и, по возможности, об их планах. Молодой Тибуртин добросовестно и осмотрительно выполнил данное ему поручение и побывал не только в Капуе, но и в Кумах, в Баиях, в Путиолах, в Геркулануме и Неаполе, и даже в Помпее и Отель. Повсюду он собирал сведения о неприятеле у римских властей, а также у местных жителей и пастухов. Через 4 дня он вернулся в лагерь Вариния. Кони его были все в мыле, он почти загнал их, но привез весьма важные сведения о продвижении гладиаторов и общем их положении. Тибуртин мог доложить претору, что число восставших доходит до 10 000, что они хорошо вооружены и обучены римской тактике ведения боя, что их лагерь находится близ Нолы, откуда они делают вылазки по окрестностям и как будто не предполагают менять место своего лагеря. Судя по основательным лагерным укреплениям, они, очевидно, будут здесь ожидать наступления римлян. Получив все эти сведения, Вариний, сидя в своей палатке, долго обдумывал план действий. Наконец он решил разделить свои силы и наступать на лагерь гладиаторов по 2 почти параллельным направлениям, с тем, чтобы напасть на них одновременно с 2 сторон. Таким тактическим маневром он надеялся добиться сразу решительной победы. Он поручил квестору Гнею Фурию командование 4 когортами легионеров, 300 велитов, 200 прощников и 100 всадников, и приказал ему идти по Аппиевой дороге до Суэсты. Здесь ему надлежало свернуть Саппиевой дороги на Домициеву, которая от этого города шла берегом моря через Литерн, Кумы, Байи и Неаполь к Сорренто.